Глава 30. За кулисами пахло пылью. Яна успела разглядеть дряхлое кресло с облезлой обивкой, пульт с разноцветными кнопками, красные, зеленые, желтые и пластмассовый цветочный горшок на доске освещения. Еще она заметила жидкость для контактных линз, мел, допотопное радио, бархатные занавески, голубые оранжевые софиты, облезлую ширму неопределенного цвета и какие-то бесконечные провода. Зал утопал в тени, словно испытывая сладкое томление, надеясь на близкое волшебство. Вековой запах пыли, гипертрофированных эмоций, противоестественных страстей, запах тлена и воскресения, падения и возрождения, фальши и правды, лжи и истины. Все это томилось в ожидании, завораживая случайного наблюдателя. Обманчивый блеск искусственных бриллиантов, роскошь подпорченных молью нарядов, пышность запылившихся париков. Машина времени, путешествие из века в век, бесконечная динамика, жизнь и смерть, неразгаданные загадки, молчаливые ответы на самые важные вопросы. Кто-то должен завести эту машину. И начнется представление, более правдивое, чем наше существование, щедро разбавленное навязчивой и скучной повседневностью. Более щедрое на события и поступки, яркие характеры, столкновения интересов. Очарованная закулисной магией, Яна не могла оторвать взгляда от занавеса, на котором были изображены месяцы звезды. В этот момент кто-то тронул ее за плечо. «Что вы тут делаете, девушка?» Яна вздрогнула от неожиданности и, резко обернувшись, увидела пожилую женщину, настолько обыкновенную, уставшую, что иллюзорное очарование кулис растаяло без следа, растворилось в подслеповатых глазах незнакомки, увеличенных стеклами очков. Скромная жрица Мельпомены, вынужденная прозябать в тени чужого успеха. «Я журналистка. Пришла брать интервью Оксаны Бобровой». «Да?» — переспросила женщина с настороженным любопытством, разглядывая Яну. «Вам назначено?» «Конечно. Мы договорились на половину шестого, просто я приехала немного раньше». Для убедительности Яна извлекла из сумки журналистское удостоверение со значительным видом, махнув перед жрицей Мельпомены. «Репетиция начнется в 7. Оксана Викторовна в гримерной». Женщина махнула в сторону одной из многочисленных дверей и, потеряв интерес к представительнице прессы, удалилась. Яна направилась в сторону заветной двери, прокручивая в голове вопросы, которые собиралась задать актрисе. Аллочке с таким трудом удалось договориться об этой встрече. Бедняжка накануне битый час уговаривала бывшего мужа устроить это интервью. Пришлось соврать, что Яна собирается написать о звезде театра и экрана в модный журнал «Стильные штучки», только бы не промахнуться, не вызвать подозрений. Одно неосторожное слово, и эта капризная звездочка, избалованная вниманием, замкнется, и тогда все пропало. Дверь в грим-уборную была приоткрыта, сквозь щель сочился сочный свет и слышались голоса. Яна затаила дыхание. Любопытство оказалось сильнее осторожности. Слишком велик соблазн попытаться узнать актрису с той стороны, с которой ее мало кто знает, заглянуть в этот странный волнующий мир под названием театр. К тому же она оправдывала свое любопытство интересами дела. Журналистка прислушалась. Судя по всему, в гримерной находились две женщины, одна из которых явно Оксана, она узнала ее голос, растиражированный одним из бесконечных сериалов. «У него слишком маленький член, в этом вся проблема», — делилась Оксана Боброва с неизвестной собеседницей. «И дело не в том, что он не может удовлетворить женщину, еще как может. Просто наличие маленького члена, как правило, приводит к большим комплексам. А большие комплексы порождает большое честолюбие. Отсюда безумное стремление выделиться и достичь успеха. И ведь достигают, еще как достигают. То есть маленький член можно расценивать как крупную удачу. Это тот случай, когда маленький недостаток превращается в большое достоинство. Если бы можно было провести эксперимент и померить члены у всех мужиков, которые достигли успеха, уверена, у основной массы они оказались бы весьма скромных размеров. Но такой эксперимент, само собой, утопия. К тому же, любая статистика всего лишь претензия на истину. Так что мы можем только предполагать. Вот только до какой бы вершины человек не допрыгнул, комплексы все равно с ним остаются. Ну да, их можно вытеснить, загнать в самую глубину подсознания, сублимировать, но ничто не возникает из ничего и не исчезает бесследно, так что... «Мне кажется, это слишком примитивно, сводить всех мужчин к размерам их пенисов», – парировала собеседница. В отличие от Оксаны, обладательницы сочного сексуального контральто, голос этой женщины, звонкий и мелодичный, звучал так, словно кто-то легонько стучал серебряной ложечкой по краю хрустального бокала. Яна живо представила себе эту невидимую дамочку. Наверняка молодая, хороша собой, у нее огромные глаза и чувственные губы, лебединая шея и точеная фигура, восходящая звездочка, соперница Оксаны, великолепная в роли второстепенных героинь, но уже наступающая бобровой на пятки. «По-моему, ты просто озабоченная», — ответила второстепенная героиня. Яна не выдержала нового приступа любопытства и заглянула в приоткрытую дверь. Актрисы сидели за соседними столиками. «А вот и нет», — Оксана теребила левую грудь, задумчиво глядя на себя в зеркало. «Для меня, например, размеры никогда не имели значения. Для меня критерий один — хорошо мне с человеком или нет. И, кстати, мужики с достоинством скромных размеров в постели, как правило, гораздо интереснее. Они знают, как доставить женщине удовольствие». Собеседница Оксаны оказалась сухопарой дамой неопределенного возраста, но явно за 40. Толстый слой грима, спасительный издалека, сейчас четко прорисовывал морщины, делая лицо похожим на маску, небрежно сляпанную из папье-маше. Яна так увлеклась подслушиванием и подглядыванием, что снова не заметила жрицу Мельпомены, скользившую мимо. «Заходите, не стесняйтесь, она там!» Не дожидаясь ответа, дама в очках открыла дверь перед отшатнувшейся от неожиданности Яной. «Оксана Викторовна, к вам журналистка!» Жрица ретировалась, пропуская Яну в гримерную. Растерянность на лице Бобровой моментально уступила место радушной, правда, слегка холодной улыбке. Так смотрят на незнакомца, когда хотят произвести приятное впечатление, мысленно сканируя, чего можно ожидать от этого человека. «Ухожу, ухожу, не буду вам мешать», поймав многозначительный взгляд Бобровой, обнадежила второстепенная актриса, заложница возрастных ролей, с едва заметно прозвеневшей досадой в голосе. «Спасибо, Любаша». Когда сухопарая выскользнула из гримерной, Яна, последовав приглашающему жесту Бобровой, села на место ее недавней собеседницы. «Меня зовут Яна Успенская. Вы обещали дать мне интервью». «Простите, а из какого вы журнала?» «Стильные штучки». «Что ж, я к вашим услугам. Надеюсь, вы подготовили вопросы». Оксана демонстративно посмотрела на ручные часы, лежавшие перед ней на столике. «Актеры не могут упускать время. Они нуждаются в шедевре, чтобы позаимствовать частицы его долговечности», — произнесла она с легчайшим пафосом. «Кто это сказал?» «Жан Кокто. Гениальный человек, но, к сожалению, он был голубым». «Простите, как вы относитесь к диктофону?» «Можете включать». «Итак, что вас интересует?» «Когда вы почувствовали, что актерская профессия – ваше призвание?» «Лет 6. Мама привела меня в театр на «Снежную королеву». Представление произвело на меня потрясающее впечатление. Декорации, костюм, особенно платье «Снежной королевы». И мне тоже безумно захотелось попасть на сцену, так же красиво двигаться, носить красивые платья. Я буквально заболела театром. В школе играла в театральных постановках». В 13 лет поступила в студию при Ленфильме, потом институт. На первом курсе мне предложили первую маленькую роль в фильме «Любовница короля». «Амплуа рукавой женщины навязано вам режиссерами или оно соответствует вашему мироощущению?» «Каждая женщина в глубине души стерва и бунтарка. Просто далеко не каждая может проявить эти качества». Многие боятся и не хотят признавать их в себе, предпочитая выглядеть добропорядочными матронами, пресными домохозяйками, пай-девочками, готовыми на любые жертвы ради большой любви. Бедняжки даже не подозревают, что эти скучные образы навязаны им мужчинами, которым удобнее и спокойнее иметь рядом с собой послушных спутниц, пресловутых хранительниц домашнего очага. Так называемая роковая женщина – это стерва, живущая по своим законам, а стерва всегда победительница, даже в поражении, как это ни парадоксально звучит, потому что она не боится быть естественной, проявлять качества, неудобные для других, разбивать стереотипы. Мне нравится играть неординарных героинь, и я обожаю роли роковых женщин, добавила Оксана почти с вызовом, доставая из серебряного портсигара тонкую сигарету. «Курите?» Яна кивнула, и Боброва протянула ей портсигар. «Спасибо, я свои». Яна отрыла в сумке пачку ВОК, извлекла сигарету и прикурила от предложенной Оксаной зажигалки. «Что вам ближе, кино или театр?» «Мне нравится сниматься, но театр — это нечто особенное. Здесь никаких дублей, никакого монтажа, все живьем, прямой контакт со зрителем. Нужно выкладываться полностью. Любые твои недоработки, любая фальшь сразу заметны. Каждый спектакль для меня — это авантюра. Это такой адреналин, такой кайф». Оксана глубоко затянулась, с интересом глядя на себя в зеркало, и глубокомысленно выдохнула дым. «Говорят, актер проживает множество жизней, ведь приходится вживаться в роль, думать и чувствовать так, как ваша героиня. После окончания спектакля вам быстро удается избавиться от роли, которую вы исполняли?» «Не всегда. Бывает, что героиня врастает в тебя со всеми нюансами своей психики. Придуманный персонаж оживает благодаря тебе, но это как впустить в себя чужую душу. Становишься одержимым, пусть на время. Иногда удается переключиться довольно быстро, иногда нет. Роль как бы впечатывается в тебя, и ты тащишь ее за собой в свою жизнь. А это чревато. Однажды я поймала себя на том, что выясняю отношения с любимым человеком не как я, Оксана Боброва, а как моя героиня». «Роль в мистическом триллере «Локон Валькирии» принесла вам известность. А как вы относитесь к магии?» «Вероятно, как и многие, что-то, безусловно, существует». «Приходилось ли вам когда-нибудь обращаться к колдунам?» «Нет», — ответила Оксана, вдавив сигарету в стеклянную пепельницу и внимательно посмотрела на журналистку. «Я считаю, что это слабость — прибегать к их услугам». «Как виртуозно врет», — подумала Яна, пытаясь разглядеть хоть легкую тень испуга на лице актрисы. «Напрасно. Боброва ничем себя не выдала». «Ладно, попробуем пойти ва-банк», — решила Яна. «А мне говорили, что вас видели в крестовицах, когда вы выходили из дома одного известного колдуна». Оксана взглянула на нее так, словно Яна как минимум влепила ей за трещину. Страх, ненависть, отчаяние промелькнули в выразительных карих глазах, прежде чем актриса спрятала эмоции под маской спокойствия и благожелательности. «Чушь собачья. Кто вам это сказал?» «Моя приятельница. Ей показалось, что она вас узнала». «Она ошиблась. Я никогда не была в крестовицах». Оксана закурила новую сигарету, сизый дым стыдливо прикрывал зеркало, будто извиняясь за вранье актрисы. «Видимо, моя приятельница обозналась», — согласилась Яна, демонстративно выключая диктофон. «Она девушка эмоциональная и впечатлительная. До сих пор не может успокоиться после общения с колдуном». «Это еще почему?» «Дело в том, что этот колдун погиб вскоре после того, как она к нему съездила. Несчастный случай, пожар. А вдова этого колдуна сказала моей приятельнице, что теперь его душа будет подпитываться энергией тех, кто обращался к нему за помощью накануне его гибели. И все его последние клиенты умрут в ближайшее время». «Бред собачий. Не понимаю, как можно воспринимать всерьез всю эту чушь?» «Сейчас многие верят во всякие потусторонние силы, оккультизм, телепатию...» Яна запнулась, пытаясь вспомнить подходящие термины. «Энергетические нападения, спиритизм и так далее. А моя приятельница, к тому же после гибели этого колдуна, стала попадать в разные неприятные ситуации. Ее сбила машина, правда, она успела отскочить... И благодаря этому осталась жива». Яна решила для наглядности объединить неприятности, которые происходили в последнее время с ней и ее подружками. «Потом ее едва не придавила бетонная плита, к Какой-то маньяк прислал ей письмо с белым порошком и угрозами, а недавно ее чуть не подстрелили в магазине. Она зашла купить чехол для сотового телефона, и в этот момент туда ворвались грабители. Конечно, все это можно списать на роковые случайности, но уж больно много неприятностей за пару недель. И что? Сочувствую вашей знакомой, но есть люди, которые притягивают к себе всякого рода неприятности. Может, она из их числа? Не думаю. Раньше ничего подобного с ней не происходило. Знаете, у меня, к сожалению, мало времени. Если мы будем обсуждать ваших приятельниц, я опоздаю на спектакль. У вас есть еще вопросы ко мне по существу? Расскажите, пожалуйста, о ваших творческих планах, попросила Яна. Надо сворачиваться, все равно от этой дамочки ничего не добьешься. Меня пригласили на главную роль в сериал «Моя любимая ведьма». Но мистики там никакой, спохватилась актриса. Это будет фильм о любви. Яна слушала вполуха, жалея о потраченном времени. Писать об Оксане она не собиралась, а разузнать ничего стоящего не удалось. Но актриса, похоже, оседлала любимого конька и слезать с него не собиралась. Пересказав краткое содержание сериала, в котором ей предстояло блистать, она сообщила о других актерах, задействованных в фильме. «Представляете, мою роль хотели отдать Рите Коровиной». «Это не для печати», — добавила актриса, покосившись на выключенный диктофон. «Но Рита пока снимается в другом сериале, к счастью. Знаете, как трудно выжить в этом мире? Попробуй держать лицо, когда вокруг одни интриги и интриганы. А блатных сколько? Жен, любовниц, дочерей. Вот Рита, к примеру, дочь профессора. Ее папочка прооперировал одного продюсера, так тот из благодарности эту Коровину в сериал втиснул. Мало того, для нее роль специально написали. Ну, то, что она, мягко говоря, не красавица, это еще ладно. Но ведь ни шарма, ни обаяния, ни таланта. Ничего. Или дочка Леонида Семина. Тоже. Ни внешности, ни таланта. Да они ей не нужны. Главное, папа Леонид Семин. Все остальное прилагается. И роли, и деньги, и имя. А мне самой приходилось пробиваться. Монолог актрисы неожиданно прервала сухопарая Любаша, ворвавшись в гримерную с кувшином в руках. Вид у нее был такой, словно она собирается разбить глиняный сосуд от чью-нибудь голову. «Ксюш, тебя все заждались! Максим Петрович орет!» «Извините». Любаша повернулась к Яне. «У нас репетиция началась». «Все-все, я ухожу. Спасибо огромное!» — поблагодарила журналистка, убирая диктофон в сумочку. «А я бы хотела посмотреть вашу статью до того, как она попадет в печать», — сухо сказала Оксана, когда они втроем вышли из гримерной. «Вы, журналисты, иногда путаете факты». «Я позвоню вам, когда текст будет готов». «Можете прислать мне статью на e-mail. Вот моя визитка».